Глава четвертая. Когда в дело вмешиваются женщины. Героическое самопожертвование матери и дочерей. Взрывы. Победа, купленная слишком дорогой ценой. Похороны патриоток. Пожар. Стычка. Опять уланы. Окружены. Молокососы на краю гибели. Конец ли это? Раздраженные колючками, напуганные горящими фитилями, которые потрескивали у них возле самых ушей и как светляки сверкали перед глазами, коровы сначала отказывались идти вперед. Несколько животных бросилась в рассыпную по двору фермы, грозя увлечь за собой все стадо. Сорвиголова содрогнулся. Его тело, лицо, руки мгновенно покрылись ледяным потом. Появилось противное ощущение прилипшей одежды. Еще несколько секунд, и все здесь будет взорвано, уничтожено. Стерто с лица земли. Да, с грустью прошептал Сорвиголова. Я оказался слишком самонадеянным. Все пропало. Но так ли это? В ответ на только что прозвучавшую команду англичанина раздался звонкий и суровый голос, покрывшие бряцанье оружия и топот людей, ринувшихся на приступ, и мычание стада. То был голос женщины. «За мной, дочки! За мной!» И старая мать, сохранившая, несмотря на преклонный возраст, свою подвижность, с фонарем в руке бросилась к пролому. Она появилась в бреши с развивающимися по ветру волосами, трагически прекрасная, и еще раз повторила призыв. «Спасем мужчин!» — кричала бесстрашная женщина. «Спасем защитников нашего Отечества!» Ее дочки без колебаний прибежали к ней, хотя отлично понимали, что идут на верную смерть. С тыла на женщин вихрем надвигались англичане, бросившиеся в штыковую атаку. Впереди металось и ревело обезумевшее стадо. «Форвард! Форвард!» — кричали офицеры. Старая мать созывала коров привычным для них ласковым тремоло. Дочери помогали ей, всячески стараясь их успокоить. Ошалевшие коровы узнали, наконец, своих хозяек, стали прислушиваться и пошли на их голоса. Они сгрудились у пролома, и вдруг, снова обезумев от необычной обстановки, ринулись на англичан в тот самый миг, когда последние вбегали во двор фермы. Героические женщины очутились между англичанами и стадом. С одной стороны на них неотвратимо надвигалась щетина штыков, с другой наваливалась живая лавина из сотен острых коровьих рогов. Крик сострадания и ужаса вырвался из уст Жана Грандье и его товарищей, которые теперь только разгадали отважный замысел этих мужественных бурских патриоток. «Нет, нет, только не это!» Срывающимся от слез голосом крикнул Сорвиголова. «Спасем защитников нашего Отечества! Да здравствует свобода!» Еще раз отчетливо и громко прозвучал голос матери. Да здравствует свобода! Звонким эхом откликнулись голоса дочерей. То был последний их крик.